После этого случая Маша прохворала недели две. При ней безотлучно находилась ее девушка Дуня, которая распоряжалась и насчет хозяйства, и насчет аптеки с доктором. Пришел помощник надзирателя с письмоводителем и оценщиком. Производить опись. Пришли и кредиторы. Доктор, пользуясь болезнью Маши, хотел законным предлогом отклонить это обстоятельство. Маша решительно воспротивилась и, требуя как можно скорее описи, сама указывала и вспоминала горничные вещи, почему-либо позабытые тою при осмотре. Ей все скорее и скорее хотелось развязаться со всем, что хоть сколько-нибудь напоминало Шадурского и время, прожитое с ним вместе. Казалось, все эти вещи, вся обстановка, словно какой невыносимый гнет, давили бедную девушку. Менее чем в час с четвертью все уже было описано и казенные печати приложены. Дело оставалось только за продажей с аукционного торга. С 11 часов утра в квартиру Маши стал набираться особого рода люд, специально посещающий аукционы. Явилась власть в лице того же квартального помощника с портфелькой под мышкой. Явилась сила пассивная в образе аукциониста с деревянным молотком в кармане. Привалила, наконец, и сила активная, особого рода торговое братство. Семья Маклаков, ходебщиков по аукционам, которые, составляя в самом деле заправскую силу, являются царями каждого аукциона и ворочают там весьма нешуточными делами. У них есть свои законы, свои обычаи и даже отчасти свой собственный технический язык. Стоит вглядеться в эту толпу, когда она наполняет аукционную комнату. Тут и чуйки, и пальты, костюмы зажиточные и убогие, физиономии одутловато сытые и тощие голодные. Но на тех и других ярко написана жажда рублишка. Укомплектовывают эту корпорацию обыкновенно толкучники и апраксинцы, которые проторговались в конец и, обанкротившись, примазываются кое-как ради насущного хлеба к маклаковскому обществу, куда вступают по большей части племянниками, что обязывает их за какой-нибудь гривенник или пятиалтынный справлять подручную работу на хозяев, то есть бегать за ломовиками и отправлять под своим присмотром купленное добро в складочные на толкучий рынок. Члены этого братства искони разделили себя на две категории. К первой принадлежат физиономии сытые в пальтах и лисьих купецких шубах. Ко второй физиономии испитые и голодные в пальтишках и чуйках. Первые ворочают всем делом и называют себя хозяевами. Вторые батракуют и племянничают. Хотя нет того дня, чтобы между членами не выходило ссоры и даже потасовки, однако мудрое правило «рука руку моет» всевластно царит над маклаковским обществом. Тут же труждающиеся и обремененные прогаром, то есть банкротством, находят для себя в некотором роде мирное и тихое пристанище, ибо аукционный промысел во всяком случае дает своим адептам-племянникам возможность хлеб жевать, а хозяева иногда сколачивают и капитальцы весьма почтенного свойства. Наконец появились в Машиной квартире и кредиторы с несколькими посторонними покупателями и двумя-тремя толкучными жидовками, что торгуют поддержанным платьем и разным тряпьем. Таков обычный характер публики, присутствующий на всевозможных аукционах. Помощник с аукционистом взглянули на часы и послали за хозяйкой. Маша вышла к ним бледная и смущенная. Она не ждала такого большого сборища. Гурьба Маклаков встрепенулась. По комнате пошел легкий, полушепотливый говорок. Аукционист даже с некоторой подобающей торжественностью стал на свое место за столом, постучал для начала молотком своим и, заглянув в реестр, внятно монотонным голосом начал выкрикивать. «Шубка на лисьем меху! Воротник соболей! 3 рубля! Кто больше?» Корпорация Маклаков тотчас же выслала из своей среды 5 выборных хозяев, назначение которых в этом случае торговаться, то есть справлять службу за общество, пребывающее на сей конец в полном безмолвии. Подручный аукционист вытащил и понес на показ публике продающуюся вещь. «3 рубля, кто больше?» — повторил аукционист, флегматически постукивая слегка молотком и обводя взорами публику.